Глава 5. 2228 год от Великого Исхода. 16-й день месяца Медведя. Таяна, Высокий замок. Таяна, Гелань, торговый квартал. Король Таяны, Маркус, Иоанн и Ахим нетерпеливо мерил шагами щербатые плиты смотровой площадки. Марка, как за глаза его называли подданные, не признавался даже самому себе, до какой степени ждет гостей. Дело, разумеется, было не в заключении матримониального союза. Брак принцессы Анны Иланы и великого герцога Рикареда не сулил ничего нового. Два молодых хищника, выросшие на окраине стареющей Арцийской империи, прекрасно понимали друг друга. Их совместные действия заставляли беспокойно ворочаться и министров двора, его благочестивого величества Базилека, и толстосумов-купцов. Свадьба Иланы не была политической необходимостью, она просто подтверждала союз рыси и альбатроса. Марка беспокоило другое, то, что он мог откровенно обсудить лишь с герцогом Рене, которого знал больше 30 лет. Король обернулся к капитану Серебряной гвардии почтительно, но отнюдь не подобострастно застывшему у двери. «Шани, что Стефан, он может сегодня встать?» «Боюсь, что нет, улучшение оказалось временным». «Кто с ним?» «Камердинер и моя дочь. Утром со Стефаном была Герика, но сейчас она поднялась к себе». «Гера не поехала вместе с отцом?» «Вы же знаете, она не очень любит ездить верхом, особенно после случая с герцогом Гергеем. Отец позволил Герике остаться в замке». «Что ж, ему виднее. Кажется, показались?» Король быстро, чтобы не заметили, негоже его величеству, подобно неверной жене, высматривать с башни дорогого гостя, спустился в свои покои. Гордани задумчиво посмотрел ему вслед. Марко был далеко не молод, но живость и быстрота движений не позволяли считать его стариком. Впрочем, в последние месяцы король здорово сдал. Две смерти и исчезновения для одной семьи, пусть даже королевской, это слишком. А если учесть, что наследником вот-вот окажется желторотый дурачок, Шандер с трудом отогнал от себя мерзкую мыслишку. Стефан может поправиться. Должен, проклятый побери. Однако, вряд ли ему, Шандеру Гордани, удастся выполнить поручение и сразу же привести к нему гостя. Похоже, эланцам сначала завладеет зять, а племянник уже потом. Шани поймал себя на мысли, что безумная вера Стефана и Марка, воланского счастливчика, передается и ему. Что ж, людям свойственно надеяться на чудо.